Глава 7. Яньчжу. Яньчжу, путешествуя по Лу, остановился однажды в доме семьи Мэн. Господин Мэн спросил его: «А быть человеком этого достаточно. Зачем же еще добиваться славы?» «Славу используют, чтобы стать богатыми», — ответил Яньчжу. «Разбогатев, почему не останавливаются на этом?» «Стремятся стать знатными», — ответил Яньчжу. «Ставши знатными, почему не останавливаются на этом? Стремятся к почетной смерти. После кончины к чему еще можно стремиться? Помочь сыновьям и внукам. Какую же пользу слава может принести сыновьям и внукам?» Яньчжу ответил: «Тот, кто добивается славы, изнуряет свое тело и испепеляет свое сердце. Но возможность использовать его славу распространяется на весь его род, а возможность получить от нее выгоду охватывает всю его родную деревню. Тем более это относится к его сыновьям и внукам. Но ведь все, кто добивается славы, должны быть бескорыстными. Бескорыстие же ведет к бедности. Все, кто добивается славы, должны быть уступчивыми. Уступчивость же ведет к низкому положению». Когда Гуаньчжун был первым министром в Ци, то его стремления совпадали со стремлениями правителя, а слова не расходились со словами правителя. Правитель развратничал, и он тоже развратничал. Правитель расточительствовал, и он тоже расточительствовал. В результате его учение было осуществлено в Ци, и Ци добилась гегемонии над другими царствами. Однако после смерти Гуаньчжуна осталась только фамилия Гуань, и это все. Когда же первым министром в Ци был господин Тянь, то его поведение было другим. Правитель был высокомерным, а он сам снисходительным. Правитель обирал народ, а он сам раздавал зерно народу. Весь народ подчинился ему, и он поэтому смог завладеть царством Ци. Его сыновья и внуки непрестанно наслаждаются властью в Ци, вплоть до настоящего времени. Значит ли это, что если слава настоящая, то она ведет к бедности, а если слава ложная — к богатству? Истинная не обладает славой, обладающая славой не обладает истиной. Все, кто пользуется славой, — обманщики и только. В древности Яо и Шунь притворялись, что уступают поднебесную Сюйю и Шань Цзюаню, и не только не потеряли поднебесный, но наслаждались счастьем еще 100 лет. А Бо И и Шу Ци действительно уступили престолу правителей Гуньчжу и в конце концов потеряли свое царство, а сами умерли от голода на горе Шоуян. Вот таким образом обнаруживается различие между истинным и ложным. Яньчжу сказал: 100 лет — это высший предел продолжительности человеческой жизни. Из 1000 людей даже одному не удается достичь 100-летнего возраста. Предположим, однако, что найдется один такой человек. Но детство, проведенное в объятиях матери, вместе со старческим увяданием, отнимет почти половину этого срока. Ночное забвение во сне и впустую потраченные в дневное бодрствование часы отнимут еще половину, почти половину оставшихся лет. Болезни и страдания, скорбь и горе, потери и утраты, беспокойство и страх отнимут еще почти половину этого. Оставшиеся немногим более чем 10 лет тоже невозможно найти даже одного момента, когда человек был бы весел, доволен и беззаботен. Вот и все. В таком случае для чего существует человеческая жизнь? Какие в ней радости? Существует красота женщин и вкус пищи. Существуют прекрасные звуки и цвета. Однако и красотой женщины, вкусом пищи тоже нельзя наслаждаться постоянно. Приедаются. А звуками и красками нельзя развлекаться постоянно. Присыщаешься. К тому же, еще при помощи наказаний и наград человек подвергается воздействию запретов и поощрений. А при помощи славы и законов его влекут вперед или отбрасывают назад. Люди суетливо соперничают ради пустой мимолетной славы и рассчитывают на ненужные почести после смерти. Одинокие, они с осторожностью относятся к тому, что видят и слышат их глаза и уши, и сдерживают как истинные, так и ложные влечения своего тела. Они напрасно лишаются высших радостей этих лет и не способны почувствовать себя беззаботными на мгновение. Чем же отличается такой человек от колодника в тяжких оковах и путах?